Глава вторая. Адский ужас. Но пока о настоящем. Тот вечер, когда рай за завесой водопада превратился в преддверие ада, начинался как обычно. У нас была вечеринка. Вот честно. Почему можно праздновать день рождения только один раз в году, в день твоего появления на свет? Гораздо веселее праздновать каждый день, который ты проводишь на этом свете. Кульминацией нашего веселья всегда были салки. Все, кто еще не совсем запыхался, с визгом скакали вокруг, а когда двое касались друг друга, то падали на землю и начинали бороться. Остальные в это время устраивали настоящий шумовой хаос, лупили палками по полым стволам деревьев и звонким камням. А парочка избранных барабанила по собственной груди. Среди них был и я. Обычно был. В тот вечер я набил желудок всеми вкуснейшими фруктами, которыми мы лакомились на нашем пиршестве. При попытках побарабанить по груди я добивался только сытой отрыжки. Полусонный, я удобно устроился на подушке из мха и с удовольствием грыз унаби, красные китайские финики. Время от времени глаза непроизвольно закрывались. Шум, окружавший меня, совсем недавно еще оглушающе громкий, стих настолько, как будто звучал издалека. А потом, будто раскат грома пронзил мою голову, у меня заложило уши, я вдруг обнаружил себя в центре сцены, которая не могла мне присниться и в самом кошмарном сне. И никто, кроме меня, ничего не заметил. Пол пещеры раздвинулся передо мной. Языки сияющего пламени вырвались наружу. На них, словно на троне, восседал Яма, властитель царства мертвых. Вместо короны у него был высокий головной убор из блестящей, как шелк, ткани. Тяжелая золотая шпилька скрепляла материю. Не только одеяние, но и сама кожа сияла огненно-красным светом. Под угольно-черными бровями его глаза словно пытались выскочить из орбит. На лице у Ямы была жуткая гримаса. «Ой, бедолага!» — подумал я. «Кто же заставляет его восседать на этом горящем троне?» Но я быстро понял, что никаких мучений он не терпел и потому совсем не заслуживал моего сочувствия. С видимой скукой он разглядывал свои когти, под которыми скопилась грязь, наверняка кровь тех, кого мучают в аду. Ну или не знаю, что там может быть под ногтями властителя царства мертвых. Земля задрожала от его грохочущего голоса. «Мне, конечно, очень жаль разрушать ваше праздничное настроение». По его ухмылке было понятно, что ему ни капельки не жаль. «Но здесь, в этой пещере, для вас вовсе не так уж безопасно, как вы предполагаете. И хотя ни дикие звери, ни молнии, ни смерчи не могут причинить вам вреда, но вы по-прежнему находитесь в моей власти, и когда придет время, я заберу вас в свое царство. Для этого есть целый ряд интересных возможностей». Считая, он начал загибать пальцы с длинными когтями. С каждого когтя при этом срывалась и повисала в воздухе искра, как будто повелитель царства мертвых желал прожечь в воздухе все пункты своего списка. «Во-первых, всякого рода несчастные случаи. Во-вторых, болезни. В-третьих, старение. Я мог бы перечислять и дальше». Но он этого не сделал. Он просто пожал плечами и сообщил: «Вы все умрете!» И он исчез в вихре пламени. Я не расслышал, он что-то еще прорычал перед своим исчезновением. Мое тело содрогнулось, как от землетрясения. Но тут же я пришел в себя и понял, что это дядя Бен трясет меня за плечо, пытаясь разбудить, а громогласный крик исходит из моей глотки. «Яма заберет нас всех! Властитель царства мертвых прикажет всех нас утащить к себе!» От моего вопля праздничное настроение в пещере улетучилось. И те обезьяны, что с визгом играли в салки, и те, что с довольным причавкиванием наслаждались яствами со стола, замерли на месте так, словно они уже умерли. А потом первые зарыдали, а за ними завыли уже все, бывшие в пещере. Что я натворил? Я взял младших на руки, а к старшим обратился с утешительной речью. «Все в порядке, успокойтесь. Здесь никто не умрет. Мы не заболеем. И с нами не случится ни одного несчастья». И именно в этот момент плач одной малышки перешел в натужный кашель. Маленькая Лян подавилась яблоком. Она не могла дышать. «Яма что, уже решил показать мне свою власть? О, со мной такой номер не пройдет». Я начал хлопать Лян по спине, пока она с диким кашлем не выплюнула кусок яблока. В набиравшем обороты хаосе я взобрался на большой камень, который был освещен солнцем наподобие трона. «Перестаньте рыдать и послушайте меня. Яма не заберет нас, я это вам обещаю. Я этого не допущу». Все еще в шоке, Лян дрожа стучала зубками. «Ну как?» «Без понятия». Этот честный ответ вряд ли внушит им хоть немного доверия. Чтобы выиграть немного времени, я подарил им всем долгую подбадривающую улыбку. И тут мне пришло в голову, как я могу их успокоить. «Обычные обезьяны не умеют превращаться в людей, а я могу. Вы это знаете. Я способен на невозможное. Я позабочусь о том, чтобы никто из нас не умер. Я вам обещаю. Я обещаю». Я повторил свою клятву столько раз, что все уже поверили в нее. Вокруг меня снова завертелись играющие в салки. Они радостно визжали и жевали сладкие фрукты. Лян протянула мне унаби, которыми я лакомился до пришествия ямы. Но я, покачав головой, отказался. Мне сейчас и маленького кусочка было не проглотить. В горле застрял комом безмолвный крик отчаяния. Даже закричать я не мог, потому что я должен быть сильным, как настоящий вожак. Я спустился со своего трона и забился в темный угол пещеры. Там я сидел и дрожал. Рядом со мной опустился дядя Бен. «Ты внушил им надежду». Это был упрек? На его лице я не заметил ни намека на разочарование или злость. Он не осуждал меня. Дядя Бен вообще это делал очень редко. Обычно он просто составлял мне компанию и помогал мне самому осознать свои ошибки. Чувствуя себя жутко несчастным, я сознался. Я обманул их. Может быть. А может быть и нет. Я с удивлением взглянул на него. «Когда я и твой отец еще были детьми, в сердцах наших пылало то же любопытство, которое сейчас движет тобой. Нам было интересно все. Мы везде совали наши носы и подслушивали людей. Как-то раз мы сидели на крыше храма и слушали речь священника. Он рассказывал о бессмертном, над которым у властителя царства мертвых не было власти. И у этого бессмертного были ученики». Я начал слушать внимательнее. «Ты думаешь, он раскрывает им тайну бессмертия? Ты думаешь, он сообщит мне, как мы сможем обхитрить яму?» «Обезьяне он точно ничего не расскажет. А вот человеческому мальчику...» Он оставил предложение незаконченным, но в воздухе заискрилась надежда. Дядя Бен вздохнул. «Я уже ругаю себя, что я тебе все это рассказал». «У тебя нет причин ругать себя, правда?» «Без разницы, что случится там снаружи. Лучше так, чем просто сидеть здесь и ждать, что с вами что-нибудь случится». Мой голос потерял всякую силу, и лишь хриплый шепот исходил из моих уст. «Я бы этого не пережил. Еще раз потерять кого-то». Дядя Бен притянул меня к себе. «Я знаю это, мальчик мой». Он страдал вместе со мной, когда погиб мой отец. Вопрос, что мы могли бы сделать, чтобы спасти его, мучил меня. На него был только один правильный ответ. То, что уже случилось, изменить невозможно. Но вот что можно изменить, это будущее. И я его изменю. Я быстро ответил на объятия дяди Бена. Отодвинувшись от него, я опустил голову и сконцентрировался. По спине побежали мурашки, оставлявшие за собой гусиную кожу, пока исчезали шерстинки. Ловкие обезьяньи ладони укоротились, превратившись в обычные человеческие. Лицо тоже потеряло обезьяньи черты. Челюсть с мощными жевательными мускулами резко уменьшилась, выступающие дуги над глазами сгладились, и череп выгнулся по-иному, сформировав человеческую голову. У меня были не совсем приятные ощущения. Тело жгло и местами щипало, но я продолжил превращение, пока не обрел рост и внешность 12-летнего человеческого мальчика. Пошатываясь, я поднялся и сделал несколько шагов на непослушных ногах со скрюченными человеческими пальцами. Я прошел шаг, еще шаг, много шагов. Тысячи шагов, сотни тысяч шагов. На израненных ногах я бродил по деревням и городам. Я спрашивал священников в храмах и людей на улицах. Они говорили мне о легендах, в которых рассказывается о восьми бессмертных. Я очень обрадовался, ведь это в 8 раз увеличивало шанс встретить одного из них. Но, несмотря на множество рассказанных мне историй, никто точно не сказал, где их искать. Добравшись до моря, я понял, что дом наш, гора цветов и плодов, находился на острове. Я поднялся в джонку, китайское парусное судно. Чтобы оплатить свою поездку, я на износ работал помощником кока. Оказалось, что я не очень-то хорошо умею чистить и резать овощи. Да и дело это не самое простое, когда находишься на корабле, идущем по волнам. Море становилось все более бурливым, и незадолго до ближайшей гавани мы попали в шторм. Волны бросали корабль вверх и вниз, и он стонал так, будто сам властитель царства мертвых играл с ним. Когда, наконец, мы бросили якорь в безопасном месте, ноги мои дрожали от пережитого ужаса и постоянной качки. Я не позволил себе отдохнуть и отправился вглубь суши, все дальше и дальше, пока я не пришел в местность, поросшую древним сосновым лесом. Тысячелетиями дикие лисы рыли норы в каменистой почве, а разноцветные птицы, еще никогда не видавшие людей, бесстрашно пели и щебетали. Неожиданно для меня в симфонию природы вмешались резкие звуки и удары топора. Бах! Бах! Дровосек! Во время работы он напевал какую-то песню. Надеюсь, что рубил он все же точнее, чем воспроизводил ноты. Я хотел зажать уши, но вместо этого навострил их. Что это он сейчас пропел? Я выскочил из кустов. «Ты и правда встречал бессмертного учителя?» Дровосек так испугался, что выронил свой топор. «Святые духи леса, как же ты меня напугал! Я чуть ногу себе не отрубил!» «Прости, я просто...» «Ты пел о том, что встречал бессмертного?» Он посмотрел на меня с сомнением. «Пожалуйста», — упрашивал я. «Это очень для меня важно». Я произнес «очень важно» с такой интонацией, чтобы стало понятно. Для меня это настолько значимо, что я готов перечислить все жизни, которые зависят от его ответа, начиная с моей самой младшей сестрички, заканчивая бабушкой. Дровосек вздохнул. «Он, учитель, помог мне, когда дела мои шли плохо. Ты можешь мне сказать, где он живет? Ты хочешь стать его учеником?» Я с жаром кивнул. «Да!» «Не так это просто, мой мальчик. Я справлюсь. Пожалуйста, подскажите мне, где его найти? Тебе нужно идти дальше, в лес. Храм Бессмертного ты найдешь в пещере. Ее называют пещерой косых лучей луны и трех звезд. Он показал наверх. Ты найдешь ее там, вверху, где тень деревьев темнее всего. Спасибо. Следуя его совету, я пошел через самый дремучий лес. Я некоторое время поднимался по горе, пока не достиг высокой стены с закрытыми воротами. Неясные очертания моего человеческого тела отражались в блестящем красном лаке, который защищал древесину от дождя и снега. Я уже хотел сложить пальцы в кулак и постучать, но тут мой желудок сжался от страха. А что, если человек, который мне откроет, меня не впустит? Что тогда я буду делать?